Ньютоновская космология. Чтобы понять космологию Большого Взрыва, совсем не требуется сложной математики. Очень часто оказывается вполне достаточно простой теории тяготения, созданной Исааком Ньютоном, потому что она позволяет нам описывать ньютоновские космологические модели, которые являются аналогами моделей, полученных в релятивистской космологии. Страница 96. Ньютоновские космологические модели не безупречны, иначе не было бы нужды в более сложных теориях. Тем не менее, они действительно дают разумное описание эволюции Вселенной. Ньютоновские модели не позволяют правильно описать распространение света от далеких галактик в пространстве. Следовательно, эти модели непригодны для задач наблюдательной космологии. Однако они очень помогают, когда мы имеем дело с более запутанными аспектами релятивистской космологии, и поэтому мы подробно остановимся на этих моделях. Ранние попытки построить ньютоновскую космологию не увенчались успехом из-за трудности принципиального характера. Чтобы понять, в чем заключается эта трудность, необходимо ввести понятие гравитационной потенциальной энергии и кинетической энергии. Потенциальная энергия равна той кинетической энергии, которую приобретает произвольная частица, ускоряясь в гравитационном поле. Сумма кинетической и потенциальной энергии в ходе движения частицы постоянна. Поэтому покоящаяся частица обладает лишь потенциальной энергией. В несвязанных системах бесконечной протяженности гравитационная потенциальная энергия частицы рассчитывается путем сложения вкладов, вносимых каждой из сферических оболочек, в виде которых мы можем представить такую систему. Однако в системе бесконечной протяженности число таких оболочек может быть произвольно большим, и тогда мы обнаруживаем, что потенциальная энергия не имеет верхнего предела. Таким образом, понятие потенциальной энергии становится бессмысленным в бесконечной Вселенной. Хуже того, Вселенная не может быть сферической, конечной и статической, если не вести также силы иной природы, нежели гравитационные. Подобный вывод справедлив и в релятивистской теории, что заставило Эйнштейна в его самой ранней работе по космологии постулировать силу космического отталкивания, уравновешивающую гравитационную силу притяжения. Как мы уже знаем, Эйнштейн впоследствии отказался от силы отталкивания, приняв модель расширяющейся Вселенной. Эти трудности теории Ньютона были преодолены лишь много позже создания релятивистской теории, когда американский математик Гаррет Биркегофф доказал общую теорему, применимую к любому сферическому распределению вещества. Рассмотрим сферический объем произвольного, но конечного размера, окружающий произвольную заданную точку, рисунок 39. Мы можем считать, что гравитационная потенциальная энергия любой частицы внутри этого объема зависит только от вещества, сосредоточенного внутри сферического объема, при условии, что размер этой области мал по сравнению с размером горизонта. Примечание диктора. Далее на странице 97 следует рисунок 39, ньютоновская космология. В расширяющейся Вселенной, которая, как мы предполагаем, удовлетворяет космологическому принципу, нарисована воображаемая сфера большого, но произвольного размера. Одно из важных положений общей теории относительности утверждает, что вклад в локальное гравитационное поле дает только вещество, заключенное внутри этой сферы. Конец примечания диктора. Теперь можно объяснить большой взрыв с помощью простой ньютоновской гравитации. Расширение Вселенной позволяет веществу преодолеть гравитационное самопритяжение и тем самым дает возможность построить самосогласованную космологическую модель.